Или ты думал, что так же и в Крыму, как у меня, стоя за кушаньем шутить? Крымцы так не спят, как вы, и умеют вас нежно кловить. Только бы такие крымцы были, как вы, жонки, так им бы и за реку не бывать, не только что в Москве. Ты сказываешься великим человеком. Правда, что греха таить. Отца нашего и наши бояре стали нам изменять, и мы вас, мужиков, к себе приблизили, надеясь от вас службой правды. А помянул бы ты свое и отцовское величество в Алексине. Такие и в станицах езжали. Мы сами в станице у Пенинского были, мало что не в охотниках с собаками. А предки твои у ростовских владык служили. Мы не запираемся, что ты у нас в приближении был. И мы для твоего приближения 1002 рублей за тебя дадим. А до этих пор такие, как ты, по 50 рублей бывали. Дела крымские, номер 14, страница 215. Мы видели, что Иоанн, словесной премудрости ритор, любил устно в ответах послам выказывать обилие и красоту своей речи. От спора с Посевиным он уклонялся, и потому что опасался оказаться несостоятельным предученым и иезуитом, и потому что опасался, говоря против католицизма, оскорбить главу католического мира. Но дошло до нас известие о споре его с протестантом Рокитою, где он уже не боялся никого оскорбить. «Говорил я тебе прежде, и теперь повторяю», — начал Иоанн, «что не хочу я с тобой вести спора, потому тебе хочется только разузнать наше мнение, а не согласиться с нами». Итак, должно поступить по заповеди Господней. Не давайте святыни псам. Не бросайте бисера пред свиньями. Прежде скажу об учителе вашем Лютере, который и по жизни, и по имени своему был Лют. Надобно заметить, что в это время везде, и в Западной Европе, и в ближайшей Литве, в ожесточенных спорах, или лучше сказать, перебранках, политических и религиозных, не соблюдали никаких приличий и любили, особенно по сходству звуков, давать смешное и обидное значение имени противника. Так в Литве доставалось от католиков имени знаменитого протестантского борца Волана. В Германии Мюнцер называл Лютера доктор Люгнер, а наш Грозный – нашел еще ближайшее созвучие. Что словопроизводства были в ходу, видно также из других известий. Рассказывают, что Грозный одно время ласкал очень немцев. Это понятно и потому, что он хотел привязать к себе ливонцев, и потому, что подозревал своих русских, и потому, что хотел оправдать собственное поведение недостоинством последних. Он хвалился своим немецким происхождением именно от герцогов баварских и в доказательство этому приводил название. Бояре, где слышалось ему слово «Байерн». Флетчер рассказывает, что однажды царь, отдавая золотых дел мастеру-англичанину слитки золота для сделания из них посуды, велел хорошенько смотреть за весом, прибавя: «Русские мои все воры». Англичанин улыбнулся и, спрошенный о причине улыбки, отвечал: «Ваше Величество, забыли, что вы сами русский». «Я не русский», — отвечал царь, — «предки мои германцы». Карамзин, том 9, примечание 166. Письма Курбского относительно изложения носят иной характер, чем письма к нему Иоанновы, по разным причинам. Во-первых, Иоанн был начетчик-самоучка. Курбский был учеником Максима Грека, и поэтому должен был иметь уже другие высшие понятия о риторстве в словесной премудрости, должен был приобрести большое умение разбираться в словесном материале и давать своей речи большую стройность. В ответе Иоанну Курбский укоряет его за неприличное многословие, за нестройность речи, за слишком обширные выписки из Святого Писания и отеческих творений. «Широковещательное и многошумящее твое Писание я получил, выразумел и понял, что оно отрыгнуто от неукротимого гнева с ядовитыми словами, что не только царю столь великому и во вселенной славимому, но и простому убогому воину было бы неприлично. Особенно в нем много из священных писаний нахватано, и приведены эти слова со многою яростью и лютостью, не строками и не стихами, как обычаи искусным и ученым, которые в кратких словах многие разум замыкают, но сверх всякой меры и перепутано целыми книгами и поремьями и посланиями. Тут же говорится и о постелях, и о телогреях, и о всякой всячине, точно басни баб неистовых. И так все варварски, что не только ученым и искусным мужам, но и простым, даже детям, в удивление и смех, особенно в чужой земле, где находятся люди не только в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениях, искусные.